Колин До. На мое счастье, девушка еще спит, когда я слышу тихое царапанье в дверь. Подпрыгиваю на продавленном диване и вспоминаю, что у меня нет пистолета. За окном только начинает светать. Солнце, должно быть, еще не показалось над горизонтом. Одергиваю занавеску и выглядываю в окно. Но никого не вижу. Черт возьми, что происходит? Открываю дверь и вижу, что этот чертов кот притащил нам дохлую мышь. Его ведь не было видно несколько дней. Выглядит он ужасно, почти так же плохо, как его потрепанная добыча. Наклоняюсь и беру его на руки. С мышью разберемся потом. В данный момент забота об этом животном для меня единственная возможность искупить грехи. Конечно, если бы я верил в эту чушь. Шкафы в кухне пусты. Еды никакой не осталось. Если я в скором времени не съезжу в магазин, нам придется голодать. Решаю не ждать, пока девушка проснется. Иду в ванную, бросая на ходу. Поеду в город. Звук моего голоса заставляет ее сесть в кровати. Она ничего не может понять с просонок и трет руками глаза. «Который час?» Я не обращаю на вопрос внимания. «Он поедет со мной. Кот громко мяучит, но я пытаюсь его удержать. Девушка вскакивает и тянет к нему руки, а эта тварь впивается когтями мне в кожу. «Как же ты...» Если будешь здесь, когда я вернусь, то его не убью. Сказав это, я ухожу. Гоню в город, превышая отметку 75 миль. Готов поклясться, что девчонка не совершит какую-то глупость. Но не могу избавиться от мысли, что по возвращении в доме меня будет ждать полиция. По дороге в Гранд-Марей я проезжаю несколько супермаркетов. Пытаюсь не светиться, поэтому никогда не бываю в одном месте дважды. Не надо, чтобы кто-то меня узнал. Кроме того, сейчас меня интересует не только еда. Я знаю парня, у которого можно купить поддельные документы. Останавливаюсь у таксофона на тротуаре и достаю из кармана пару монет. Господи, надеюсь, я все делаю правильно? В сериалах говорят, что... Определить звонившего можно через 3 минуты. Оператор может сделать это в ту же секунду, когда произошло соединение. Мне стоит только набрать номер. Дэн может сообщить копам, что я с ним связался, и уже завтра они все отцепят, чтобы поймать меня. Выходит, у меня один путь — сделать все, чтобы перезимовать в доме. А что дальше? Даже если мы доживем до весны, потом нам негде будет укрыться. Выхожу из машины и набираю номер. Когда я подхожу к дому, девчонка сбегает с крыльца, чтобы вырвать из моих рук этого чертова кота. Она кричит, что я должен был его оставить, ругает, что я жестоко обращаюсь с животным. Откуда мне знать, как с ним обращаться? Выгружаю бумажные пакеты с едой. Их целая дюжина. Каждый доверху наполнен консервными банками. На этом все, говорю я себе. Это последняя поездка в город. Пока паспорта не будут готовы, мы питаемся готовым супом с запеченными бобами и тушеными томатами и еще тем, что я смогу выудить из затянутого льдом озера. Она берет меня за руку и заставляет взглянуть на нее. Движение ее осторожное. «Я бы не сбежала», — говорит она. Отвожу взгляд и отвечаю. «Я не могу рисковать. Немедля прохожу в дом, оставив ее с котом на улице. Девчонка пытается убедить меня взять животное в дом. С каждым днем становится все холоднее. Зимой в сарае он погибнет. Ни за что». Отрезаю я. «Нет, он останется», — резко заявляет она. «Что-то изменилось». Рассказываю ей, что в детстве работал вместе с дядей. Вспоминаю прошлое с некоторой неохотой. но человек не может постоянно молчать. Я начал работать на брата матери в 14. Благодаря этому пузатому увольню я вскоре научился делать все ремонтные работы по дому и стал получать 90% прибыли. В нашей семье никто не ходил в колледж. Никто. Может, только кто-либо из дальних родственников, но из них я никого не знаю. Все остальные были простыми рабочими. Большинство населения Гэри трудится на металлургических предприятиях. Я вырос в мире, где, будучи белым, оказывался в меньшинстве, где почти четверть населения живет за чертой бедности. Разница между мной и тобой, говорю я ей, в том, что у меня не было ничего, и я ни на что не надеялся, знал, что все равно ничего не получу. Но ты наверняка мечтал чего-то добиться. Я мечтал сохранить статус-кво. Мечтал не оказаться ниже того уровня, на котором жил, но мне не удалось. Мой дядя, Луис, научил меня устанавливать смесители и водонагреватели, а еще красить мебель в спальне, доставать зубную щетку из унитаза, стричь газон, чинить дверь гаража и менять замок, на тот случай, если хозяйка выгонит своего бывшего. Луис брал $20 в час. В конце дня он отправлял меня домой с тридцаткой в руках. Я понимал, он меня обманывает. Поэтому к 16 годам работал уже один. Однако такая работа не давала стабильности. А мне нужно было дело, приносящее регулярный доход. Уровень безработицы в Гэри очень высок. Она спрашивает, как часто я навещаю мать. Вопрос меня нервирует, но я сдерживаюсь. «Значит, ты за нее переживаешь», — не унимается девчонка. «Сейчас я здесь и ничем не могу ей помочь». И тут ее осеняет. «Деньги! Те 5000 ты собирался...» Вздыхаю и признаюсь, что думал потратить их на маму. Она уже давно отказывается пить лекарства, как бы я ее ни заставлял. Говорит, что забывает. На самом деле проблема в том, что она боится побочных эффектов. Я обещал ей, что буду приезжать в Гэри каждое воскресенье. Заполнять дозатор с таблетками, покупать продукты и убирать в доме. Но маме этого не хватало. Ей был необходим человек, способный ухаживать за ней постоянно. Постоянно находиться рядом, а не приезжать по воскресеньям. «Дом для инвалидов», — говорит она. Это я и планировал сделать. 5000 были необходимы, чтобы все устроить. Теперь у меня нет денег. И все потому, что, повинуясь внезапному порыву, я решил спасти девушку, разрушив одновременно свою жизнь и мамину. Откровенно говоря, я понимаю, почему так поступил. И дело тут совсем не в девушке. Если бы мама узнала, что я причастен к похищению дочери судьи, и это стало бы известно, как только новость разлетелась по всем каналам. Она бы умерла. Мой поступок убил бы ее. 5 штук не имели бы значения. Мама была бы мертва. А если нет, то мечтала бы об этом. Она растила меня не для того, чтобы я стал таким. До того, как девушка оказалась в моей машине, я не думал ни о чем подобном. Значок доллара затмил для меня реальность. Образ плачущей девушки, парней Далмора, пытающихся запихнуть ее в автомобиль, 30 лет тюремного заключения. Мама в любом случае не дожила бы до моего освобождения. Кому бы принес пользу мой поступок? Стою и начинаю ходить по комнате. Кажется, я схожу с ума. И причина не в девушке, а во мне самом. Что нужно быть за человеком, чтобы поместить мать в дом для инвалидов лишь потому, что тебе надоело за ней ухаживать? Пожалуй, я впервые даю волю чувствам. Я стою, прислонившись лбом к стене, стараясь сдержать нарастающую головную боль. С трудом поворачиваюсь и смотрю ей в глаза. Серьезно, что нужно быть за человеком, чтобы поместить мать в дом для инвалидов лишь потому, что тебе надоело за ней ухаживать? Выбор у тебя небольшой, но он есть. Она стоит, прислонившись к входной двери, и смотрит сквозь сетку на падающие снежинки. Чертов кот крутится у ее ног и просит разрешения выйти из дома. Она не пускает. Сегодня вечером очень холодно. «И ты сможешь что-то сделать?» Я признаюсь, что иногда, приезжая к маме в воскресенье, удивляюсь, что она еще жива. Она ничего не ест. Вся еда, которую я оставляю для нее в морозильной камере, остается на месте. Порой дверь не заперта. Иногда включена плита. Я предлагал ей переехать ко мне, но она отказывается. Говорит, это ее дом. Ей не хочется уезжать из Гэри. Она прожила там всю жизнь, выросла в этом городе. «Конечно, есть соседи», — продолжаю я. Одна пожилая дама приходит к ней раз в неделю, чтобы проверить, достаточно ли осталось продуктов. Ей 75, но она чувствует себя лучше, чем мама. Однако у каждого своя жизнь. Я не могу просить их заботиться о чужой им женщине. У меня есть тетя, Валерий. Она живет неподалеку, в Гриффите. Иногда она помогает. Думаю, ей теперь известно, что со мной случилось. Наверняка слышала от соседей или видела мою фотографию по телевизору. Надеюсь, она понимает, что мама осталась одна и постарается как-то ей помочь. Мама не знала, что я планирую поместить ее в дом инвалидов. Ей бы это не понравилось, но ничего лучше я не могу для нее сделать. Это своего рода компромисс. Конечно, не лучший. Дом инвалидов — дерьмовое место. Никому не пожелаешь там оказаться. Но другого я не в состоянии предложить. Беру с кресла куртку. Как же мне плохо. Я не смог позаботиться о собственной матери. Надеваю ботинки и прихожу к двери, даже не взглянув на девчонку, хотя едва не сбиваю ее с ног. Она кладет руку мне на плечо. «Идет снег», — говорит она. Я рывком сбрасываю ее руку. Мало кому захочется погулять в такую погоду. «Плевать». Она берет на руки кота, чтобы тот не убежал. «Воздухом хочу подышать», — бросаю я и выхожу, хлопнув дверью.